Странный гул. Будто во сне что-то пронеслось надо мной и исчезло вдали. Никогда не слышала такой звук. Небо раскололось. Я еще дремала под этот звук, когда послышались быстрые шаги по лестнице. Кто-то бежал в мою комнату. «Вставай, Лекс!» — прогремел голос Рича, который никогда и громко-то не разговаривал, не то чтобы кричал. На улице только светало, а он зачем-то будил меня. Ненормальный стрелок. Да, я уже 2 недели разговаривала и постоянно выходила из домика. Собирала дичь, ягоды и все, что попадалось съедобного, но все же не привыкла, чтобы кто-то врывался в мою комнату с воплями. «Что такое?» — спросила я, протирая глаза. «Над нами только что пролетел вертолет», — быстро сказал Рич, а я вспомнила гул из своего сна. «Нам надо уходить. Вопрос времени, когда сюда нагрянут отряды. Теперь Гродж или Сфера узнали, где ты или где можешь быть». Я вскочила, как ошпаренная. «Джейс?» — спросила я, ведь Джейс, Гай и Бун ушли на задание 2 дня назад. «Он в курсе, ему нельзя показывать какую-либо тревогу, поэтому он вернется сюда вечером, как ни в чем не бывало». Я быстро натянула вещи, схватила свой единственный нож и помчалась вниз. Вот и кончились мои дни в лесном домике. Снова. Снова я убегала отсюда не по своей воле. Рич побежал на кухню и стал собирать контейнеры с едой в рюкзак, бутылки с водой туда же. И только тут до меня дошло, что он сказал. «Нам? Ты сказал, нам надо уходить?» «Да». «Но при чем тут ты?» Я схватила его за руку, потому что он не слышал меня, закидывая все необходимое в сумку. «Я тебя не оставлю». Я замерла. Он не заметил, но я просто встала и почти не дышала. Миллионы образов проносились у меня перед глазами. Живой Дейтон, мертвый Дейтон, его грязные ботинки, лежащие на лужайке. Мама, убивающаяся в горе и скорби. Кровавое отверстие в голове моего брата. И он с пистолетом 5-7. Если Рич пойдет со мной, его ждет судьба Дейтона. Именно это произойдет с любым, кто решит защищать меня или просто сопровождать. А еще я знала, что никакие мои слова не смогут переубедить Рича, ведь он, черт возьми, был такой же упрямый, как и Джейс. И убежать я от него не смогу, даже если выдастся небольшая фора. Он выследит меня и все равно направится со мной. Что же делать? Обречь его на верную гибель или... Пока он стоял спиной ко мне и что-то упаковывал, я схватила его автомат со стола, перевернула рукоятью вверх и со всей силы ударила Рича по затылку. Он рухнул на пол с таким грохотом, что я сама до ужаса перепугалась, не сломал ли он себе что-то по пути. «Прости, Рич», — прошептала я, забирая все, что он успел собрать. «Надеюсь, ты ничего не сломал», — добавила я и погладила его по голове. Стрелок будто спал на полу. Подумав, что Рич не обидится, я забрала еще его пистолет и пару обоим. У него в любом случае еще есть автомат и снайперская винтовка. Он не будет против, я знала. Выскочив за дверь и спрыгнув с последних ступенек, я на секунду оглянулась на лесной домик. Может, я когда-нибудь смогу вернуться сюда? Смахнув непрошенные и совершенно неуместные слезы, я помчалась в лес, в противоположную от дороги сторону. Вглубь чаще с этой стороны я заходила лишь на 1,5 километра, а что было дальше, не знала. Джейс говорил, что там заброшенные фермы, заводы какие-то и еще маленькие города, в которых все разграбили до основания. Пробежав, наверное, 20 минут, я была потрясена, что еще не утратила свою спецподготовку, но все же решила идти пешком. Я старалась задевать как можно меньше веток и делать широкие шаги, чтобы меня было нелегко выследить, хотя, уверена, Рич или Джейс выследили бы меня в 3 счета. Да, и я понятия не имела, что мне теперь делать. Обитать в лесном домике со всеми своими мыслями о мести было легко. Но что делать теперь, в реальности и вдалеке от безопасного домика с 4 телохранителями, я не знала. Сейчас главное – это уйти как можно дальше. Спустя 1 час моих скитаний я наткнулась на заброшенную ферму. Пока что мне не попалось ни одной души, ни живой, ни мертвой. Решив, что отдых не помешает, я забралась на 2-й этаж сарая и обосновалась рядом с единственным окном. Лестницу я подняла за собой, так что если кто-то захочет проверить наверху, ему придется лезть по стене. В детстве папа, Майкл, рассказывал, что на таких фермах жили люди, которые сами выращивали себе еду и содержали домашний скот. Сейчас, глядя из окна на заросшее поле со сломанным забором, сложно представить, что когда-то были курицы, гуси, козы, овцы и, возможно, даже коровы с лошадьми. Эти животные всегда меня завораживали. Папа даже катался на лошади, когда был подростком. Пока я 2 часа сидела наверху сарая, 2 раза пролетал этот вертолет. Стоял такой грохот, что я зажимала уши. Опустошив 1 контейнер, я решила, что надо двигаться дальше. Скорее всего, сюда кто-нибудь нагрянет в ближайшем будущем. Чей это был вертолет? Сферы или Гротштауна? Кто бы ни поскупился на целый вертолет? Президент или он? Выбравшись из сарая, я побежала к кромке леса, чтобы не быть на виду. Кроме всех мыслей о выживании, меня терзало еще кое-что. Действительно ли стоит бежать? Я же так хотела умереть всего 2 недели назад, когда буквально влилась в кровать в лесном домике. А потом я хотела отомстить ему. И зачем же я теперь от него убегаю? Не легче дать им себя поймать и попытаться убить его? Шансов практически нет, но все же. Пока я еще точно не решила, чего хочу, продолжала просто идти по опушке леса. Не знаю, сколько времени я шла вдоль полей, разбросанных ферм, каких-то заводов, старых автозаправок. Входить вглубь леса я не стала, так как легко могла заблудиться. Я, конечно, прошла все инструктажи и военную подготовку по ориентированию и выживанию в лесу, но не давала себе лишней надежды на то, что смогу хоть чем-то воспользоваться. В итоге я вошла в небольшой фермерский город, где со всех сторон было много домиков, сараев и заборов. Я смогу остаться в одном из них. Увидев дом с полностью заколоченными окнами и закрытой дверью, я подумала, что тут, если что, меня будут искать в первую очередь, именно в таких относительно безопасных домах. Поэтому я выбрала дом со сгнившим проемом без двери, разбитыми окнами и без забора. Если меня будет искать целая армия, то это не поможет. Но если это будет небольшой отряд, то, может, и не найдут. Осмотрев весь дом и не найдя ни одного мутанта, я устроилась на 2-м этаже в комнате, единственной, где сохранилась дверь. Я ее прикрыла и села сбоку от окна, чтобы услышать, если кто-то будет проходить рядом. Но никто не прошел. Я уже было начала думать, что меня не ищут вообще, а вертолет пролетел просто по каким-то делам, не касающимся меня. И куда мне вообще направляться? Единственная идея, возникшая у меня еще неделю назад, была отправиться в город Фрилингтон. Насколько я знала, там было безопасно и спокойно. Не было работорговли и безопасников. Не было президента. Не было его. И это самая дальняя община из всех. Вряд ли кто-то подумает, что я могла дойти до нее одна и пешком. Одна. Я теперь навсегда одна. Теоретически я понимала, где примерно нахожусь, поэтому в какую сторону идти до Фрилингтона я тоже представляла. Это выход, Лекса. Там я смогу затаиться на время, а потом решу, что делать дальше. Пришла ночь. Никто не появлялся вблизи меня, и я решила поспать. Прикрыв вплотную дверь, я легла и облокотилась на нее спиной. Замка у двери не было, поэтому это был единственный способ узнать, если кто-то попробует войти в комнату. Пистолет Рича я взяла в руку, а нож положила рядом, просто на всякий случай. Странно, как это могло быть, но я сразу же уснула и проспала, как младенец, до следующего обеда. Никто так и не появился. Я закончила еще 1 контейнер и бутылку воды. Еды осталось всего ничего. Потом придется туго, но я хотя бы знала, что можно собрать в лесу съедобного. И я направилась дальше. Если эти фермы лежали на протяжении всей дороги до Фрилингтона, то мне не пришлось бы заходить в лес. Но я не тешила себя надеждами зря, поэтому по пути вспоминала все лесные ориентиры и основы выживания. Еще бы не хотелось оставить свои следы. А в лесу без этого никак.